Так и с архитектурой. Вы это лучше меня знаете. Они вышли. Два дня дождей и ветра переменили город. Весна повылезала отовсюду. Почки на каштанах сразу набухли. По-другому отсвечивал голубоватый асфальт. Зимнее пальто уступили место светлым макинтошам. Из кафе люди перекочевали на террасы. Появились бродячие музыканты, а мальчики продавали зеленые нераспустившиеся ландыши. С бульвара Сен-Мишель шел гам. Там молодость вздыхала, объяснялась в любви, пила кофе или сиропы и трепетала перед надвигающимися экзаменами. Они пересекли яркий Сен-Мишель. На бульваре Сен-Жермен в романтической полутьме горничные прогуливали собачонок, а влюбленные целовались. Было 10 часов вечера. Мишо рассказывал, как он возле Гренобля взобрался на ледники. Ему нравилось, что девушка смеется. «Хорошо, что вы веселая». «Я не всегда веселая. Дома меня упрекают, что угрюмая. Брат даже прозвал Сурком». «Не похоже. Я, когда мальчиком был у дяди в Савойи, поймал Сурка. Мы его приучили, он на задних лапах служил. Интересно наблюдать за зверями. Я читал недавно о муравьях. Остроумный народ. Как они все устроили? А угри, оказывается, они отовсюду направляются в Саргассово море. Любовь гонит. 5000 километров плывут. Сначала из речки выскакивают, их бьют по дороге, все равно. Вот это чувство. А у людей? Ему хотелось рассказать о Мими, которая предпочла любви оклад бухгалтера, но он не рассказал. Интересного много, а я ничего не знаю, кроме механики. Разве что политику. Мне политика надоела. Дома только об этом и говорят. Ведь мой отец... Денис запнулась. Как все это нелепо. Почему она разговаривает с незнакомым? Она всегда сторонилась людей, и вот зачем-то беседует с человеком, о котором она знает одно — механик. Глупо это, по-ребячески. И вместе с тем ее охватила грусть. Она почувствовала, что сейчас кончится условность этой встречи, все наваждение весеннего вечера. «Надо сесть в автобус», — она сухо сказала. «Мой отец — депутат. Вы, наверное, слыхали, Тесса». Мишо даже рассмеялся от удивления. «Вот это неожиданно! Еще как! Только при чем тут ваш отец? Я не с ним разговариваю, я с вами. Вы думаете, я разбираюсь в их кухне? Это скучное дело. Я о другом говорю». «Вы куда?» «Пройдем еще немного, до следующей остановки. Вечер хороший». Денис послушалась и снова удивилась, почему иду, почему слушаю, и, главное, почему так просто, так весело на душе. Мишо говорил, «Я политику понимаю иначе. Перестроить мир. Очень много случайного, нехорошего. Как-то совестно за людей. А можно жить весело, громко, во весь рост. Для меня революция — это вроде архитектуры. Если вы любите искусство, вы должны почувствовать. Вы коммунист? А как же иначе? Мой брат рассуждает, как вы. Но я ему не верю. Я боюсь слов. Это от того, что ваш отец — адвокат. Я тоже боюсь, когда говорят слишком красиво. Но у нас другое. Знаете что? Зайдем на полчаса. Сегодня предвыборное собрание. Увидите, какая разница. Это рядом, в школе на улице Фольгер. Не понравится, уйдете. А поглядеть стоит. Ведь должно быть у человека любопытство. Зайдем? Денис ответила нет, хотя она сразу поняла, что пойдет на собрание. Она даже решила про себя. Думать буду позже, дома. Тогда разберусь. А пока весело, вот и все. В школе было много людей, не состоявших в списках избирателей, женщин, подростков. Одно из тысяч собраний той изумительной весны когда Париж повторял слова «Народный фронт»,